Она такая, какой создала ее природа, Господь Бог. И как ни пытается она нахлобучить гасильник на свои чувства, они все с той же безудержной страстью вспыхивают каждый раз. Отчего вы в жизни излечились? Чему научились? Ни от чего, ничему. И вся я к вам, этому живой пример. В который раз? И разве я не знаю, что все кончится? И разве я верю, что это во мне к вам когда-нибудь кончится? Когда-нибудь меня отпустит, и что я от вас опустею, стану опять пустым и холодным и свободным домом. Домен. У себя, французская. И снова, в который раз она в полете, увлечена, и снова письма каждый день через границу в горы, туда, в Швейцарию, где в туберкулезном санатории некто Анатолий Штегер, который когда-то где-то на каком-то из ее вечеров промелькнул и которого она не запомнила, не разглядела, но он ее окликнул, прислал письмо. Он болен, у него туберкулез, он очень молод, он моложе Марины Ивановны на 15 лет. И он, конечно же, пишет стихи, и, конечно же, разбитая любовь, и он несчастен. И Марина Ивановна ринулась его спасать. Наконец-то встретила надобно во мне, у кого-то смертное надобо во мне. Что для ока радуга, злаку чернозем, человеку надобо, человека в нем. И письмо за письмом из маленького городка Море в Савойи, где протекает речка Луань, где старинный замок, увитый плющом, где пещеры и где она проводит летние месяцы с Муром в 1936 году. Я годы, по-моему, 8 лет, живу в абсолютном равнодушии, то есть очень любя того и другого и третьего, делая для них все, что могу, потому что надо же, чтобы кто-нибудь делал, но без всякой личной радости и боли. Уезжают в Россию — провожаю, приходят в гости — угощаю. Вы своим письмом пробили мою ледяную коросту, под которую сразу оказалась моя родная живая бездна. Последние годы у Марины Ивановны почти нет лирических стихов. Она пишет прозу, пишет поэму «Перекоп», поэму о царской семье, стихи к Пушкину, оду «Пешему ходу», стихи к сыну, читателям газет и другие стихи, но лирики нет. А теперь снова. «Обнимаю тебя кругозором гор, гранитной короною скал. Занимаю тебя разговором, чтобы легче дышал, крепче спал. Кругом клумбы и кругом колодца, куда камень придет седым, круговою порукой сиротства, одиночеством круглым моим. Так вплелась в мои русые пряди ни одна серебристая прядь, и рекой, разошедшейся надве, чтобы остров создать и обнять, всей Савойей и всем Пьемонтом, и немножко хребет надломя, обнимаю тебя горизонтом голубым и руками двумя». И она уже так вовлечена, что была бы уже там, в Швейцарии, где он, благо, до границы всего-то 25 верст, но у нее нет с собой заграничного паспорта, и с нею Мур, и ей не на кого его оставить, и она не может осуществить этой поездки, и когда осенью она, наконец, может сообщить ему, что все налажено, и в феврале она приедет, то выясняется, что надо бы, той надо бы, которая ей вообразилась, вовсе не было и нет. Эти письма его к ней писались, скорее всего, от санаторной скуки, не более того, и что мечтает он вовсе не о встрече с ней, а о встрече с Монпарнасом и Парижем. На это я ответила правдой всего существа, что нам не по дороге, что моя дорога и ко мне дорога.